Глава 15. У разбитого аквариума. Эльза совсем не спала в эту ночь. Уже рассветало, а она все сидела на том же месте, у рояля. События этой ночи потрясли ее. Она разбиралась в том сложном, запутанном клубке, в том хаосе, который внес в ее сознание Штирнер. Она вспомнила все, что пережила со времени смерти Карла Готлиба. Свое неудачное бегство от Штирнера, неожиданную любовь к нему, поездку в Ментону. Но вспомнила как-то о чем-то чужом, как будто все это прочла она в романе. Так же ясно вспомнила она и то время, когда она была невестой Зауэра. Но что-то и в этой картине прошлого изменилось. Думая о Зауэре, она чувствовала, что еще любит его, но любит как-то иначе. Образ Зауэра потускнел. Что с ним стало? Изменился ли он? Что он вообще за человек? К своему удивлению, Эльза поймала себя на мысли, что в сущности она не знала Зауэра. Как сложатся теперь их отношения? Ее размышления были прерваны неожиданным появлением Эммы. Эмма была в дорожном костюме, усталая, побледневшая. «Эльза!» — крикнула она и бросилась со слезами к подруге. «Здравствуй, Эмма! Отчего ж ты плачешь? Почему не предупредила о приезде? Где твой мальчик?» — забросала Эльза вопросами плачущую Эмму. «Малютка там, внизу, с няней. Отто бросил меня и не оставил даже денег. Я продала платье и кое-какие безделушки и собрала на дорогу». «Оставил без денег? С ребенком? Он совсем сошел с ума. Я чувствовала себя такой несчастной, одинокой. У меня никого нет, кроме тебя». И вдруг с новым припадком истерического плача Эмма прерывающимся голосом заговорила: «Не отнимай у меня Отто. Он любит тебя. Он хранит твою карточку и смотрит на нее. Я совсем не следила за ним. Я вошла случайно, но он грубо прогнал меня. Он любит тебя, не отнимай его. У тебя все есть, ты такая счастливая. У тебя есть богатство, ты любишь Людвига. Зачем тебе еще Отто?» Эльза улыбнулась краем губ, но глаза ее остались печальными. «Бедная Эмма», — думала Эльза, глядя на изменившееся, похудевшее лицо подруги. Куда девался ее румянец во всю щеку, серебристый смех, бедная куколка. Что сделал с нею Отто?